необычайное приключение одной жительницы Шотландии. В шотландском графстве Лотиан жила в деревенской тиши мать с единственной дочерью. И вдруг приключение необычайное и странное превращает почтенную сию даму в бабушку. Началась эта история еще 5-6 лет назад, когда руки ее красавицы дочери начали настойчиво добиваться самые богатые женихи графства. Теперь девушке пошел 20-й год. Тем не менее, она открыто чуждалась супружеских уз и являла горячую преданность матери и тягу к одиночеству, чем лишала соискателей всякой надежды на завоевание своего сердца. В 15-летнем же возрасте отличалась она нравом живым и веселым. От посторонних глаз не укрылась, сколь благосклонно принимала она в ту пору знаки внимания со стороны противоположного пола, находя вполне приятным общество кого-нибудь из молодых соседей. Неожиданно наклонности ее резко переменились. Она решительно отвергла всех визитеров, довольствуясь общением с нежно любящей матушкой и стараясь уединиться в своих покоях, спальне со смежной комнаткой. Окружающие сочли, что девица просто взрослеет и входит в разум. И вот однажды мать с дочерью привычно хлопочет по дому. Внезапно девушка чувствует жар и падает без чувств. Наша почтенная дама, не обнаружив под рукой подходящего снадобья, вспоминает, дочь держит в спальне какие-то целебные настойки. Рядом не оказывается слуг, времени на размышления не остается. В замешательстве она вытаскивает из кармана дочери ключ и поднимается в ее покой. Входит. Вокруг все чужое, незнакомое. Дочь так давно никого сюда не допускает. Теперь не найдешь нужного лекарства. Она беспорядочно шарит повсюду. И тут из соседней комнатки доносятся какие-то нечленораздельные звуки. Не в силах противиться любопытству, изумленная женщина отворяет дверь. Слышится тот же голосок. Единственное место, откуда он может исходить, — большой шкаф. Открывает. Перед ней мальчик лет 5. Прелестный, точно ангелочек. Он ужасно напуган. Сама она, впрочем, поражена ничуть не меньше. Тут она вспоминает, что жизнь дочери под угрозой, и бросается ей на помощь. Подобная заботливость оказывается излишней. На лестнице она сталкивается с бегущей ей навстречу девушкой. Едва оправившись от недомогания, та с ужасом представляет, как матушка поднимется в ее спальню. Стремление тому помешать придает ей сил, и она мчится вдогонку. Теперь она явно смущена, что до нашей доброй женщины в душе ее одерживает верх чувства материнские. Прежде всего, она искренне радуется скорому выздоровлению дочери. Однако недавнее открытие не дает ей покоя, и она начинает допытываться, откуда в потаенном уголке маленькой комнаты взялось это очаровательное дитя. От подобных расспросов девица кажется снова близка к обмороку. Приходится ответствовать. А при обстоятельствах столь особенных притворяться непросто. Она решается на чистосердечное признание. Со слезами на глазах падает в ноги матери и раскрывает причину столь странного беспорядка в доме. Виной тому любовь, которой столь легковерно предаются неискушенные сердца. 5 лет назад она познакомилась с молодым человеком, жившим по соседству. Он привлек ее кротостью, мягким обхождением, и она не стала противиться своей склонности. Влюбленные так старательно заботились о сохранении семейной чести, что никто из посторонних не догадался об их изворотливости. Сам же юноша, узнав от возлюбленной о ее состоянии, пришел в ужас и сбежал из родительского дома. Скорее всего, за границу. И никакой весточки. Горе оказалось безутешным, брошено на произвол судьбы в интересном положении. Решившись сберечь тайный плод этой любви, она не стала никому доверяться, Так появился ребенок, которого она держала взаперти все эти годы. Выслушав неожиданное сие повествование, мать едва не испустила дух от потрясения и испуга. Немного погодя, она успокоилась, теша себя надеждой, что приключение это не получит огласку, и стала нежно увещевать дочь не отчаиваться, пообещав никогда не упрекать ее. После чего забросала вопросами: «Как же та умудрилась вырастить сына?» Молодая женщина рассказала, как до 2 лет кормила его молоком, затем приучила к хлебу и канарскому вину. Эти продукты ей удавалось проносить тайком. Выводила мальчика из шкафа лишь для того, чтобы незаметно провести его в маленькую комнату. Молодая мать позаботилась об удобствах для ребенка. Привыкнув к такому обиталищу, он чувствовал себя уютно. Порой ему доводилось поплакать, но стенания эти не доходили до посторонних ушей. Мальчик никого не видел, кроме матери. А поскольку в его года еще не вдаются в отвлеченности, он и в мыслях не имел существования других людей. Отныне 2 наших героинь скрепляли узы не только родства, но и взаимного доверия, и они зажили душа в душу. Бабушка искренне привязалась к маленькому внуку. Прислуги внушили, что этот мальчик иностранец. Со временем, однако, притворство стало тяготить обеих, и мать с дочерью сошлись во мнении. Довольно утаивать происхождение ребенка, надлежит разыскать Теодора, так звали пропавшего воздыхателя, и объясниться на сей предмет. Допустим, бежал он, страшась ответственности. В таком случае снисходительность матери и грядущая женитьба на дочери ускорят его возвращение. Собрали о нем справки. Вопреки их ожиданию, Теодор оказался неподалеку и состоял в переписке с родными. Следуя совету отца, он поселился в Дублине, укрываясь от претензий со стороны семейства брошенной им подруги. Былая любовь не изгладилась из его сердца. Единственной помехой на пути к соединению, полагал он, стесненное свое положение в деньгах. Добрые вести, пришедшие от матери Теодора-младшего, изрядно оживили его страсть. Он спешно отправился в Шотландию и по приезде сочетался браком со своей возлюбленной.